Эпилог. Год спустя. Тея, здравствуйте! Я пришла сказать огромное спасибо! Мы уже месяц живем в доме, буквально пропитанном запахом городского сада. Всегда свежо и приятно! Клиентка начала благодарить меня с порога. Поначалу я вся сжалась от неожиданности, а потом медленно приосанилась. Я теперь не могу быть незаметной Теей. Нельзя. Ради себя, ради родителей, ради Ирмана наша семья должна быть на виду. Ведь шум еще не утих. Мы уже пережили государственный переворот, суд над правящим родом и выборы нового короля. Выбирали по силе, и слава небесам, отец не прошел. То ли так идеально держал силу под контролем, то ли просто не был щедро одарен ей с детства. Мы с мамой очень переживали, потому что никто из нас не хотел лезть в эти жернова. Как хорошо, что в этом острова остались патриархальны, и женщины не проходили отбор. Может, в другой ситуации это бы меня возмутило, но я хотела тихой жизни. И без того теперь на нас клеймо членов бывшей династии, которые чудом выжили. И оно, с одной стороны, невероятно помогло в осуществлении моей мечты, с другой же являлось тяжелым бременем. Но я открыла свою фирму «Ветерок» и занималась устройством воздушных потоков в богатых домах. Все, как и хотела, вот только не на островах, а на суше. На летающие земли нам ход был закрыт. Нет, официально никто не издавал такую бумагу, но мы знали, что вернуться в наш прошлый дом – это провоцировать народ на протесты против выбранного короля, а мы этого не желали. Часть воздушников хотела для нас справедливости, но справедливость для нашей семьи – получить спокойную жизнь. Именно к этому мы все изо всех сил стремились. Я открыла офис своей фирмы между мэрией и мам, а родители распахнули двери ателье напротив меня. Рядом же готовился перерезать ленточку Ирман. После выпуска из академии он решил попробовать себя в организации охраны, в чем оборотни были невероятно сильны. Я же подозревала, что не давать умереть он собирался в первую очередь нам. Я покинула мам под громкие причитания Евы почти год назад, но жила в домике рядом вместе с родителями, пережидая социальную бурю и работая над осуществлением мечты. Все это время мы виделись с Ирманом при каждом удобном случае, ведь оборотень, как я выяснила, не может быть долго без своей пары, иначе тоскует до будоражащего душу обитателей мам воя. Мы узнавали друг друга, ссорились, мирились, но никогда не разрывали помолвку. Кажется, после всех испытаний, что выпали на нашу долю, мы знали, что можем положиться друг на друга в самые черные дни нашей жизни. А разве не это главное? Остальное – такие мелочи. Обращайтесь еще, всегда рада помочь. Я улыбнулась в ответ милой женщине. Мы обменялись еще несколькими фразами о сезоне цветения аргоз и попрощались. Но не успела за ней закрыться дверь, как в офис влетел Ирман. «Ты еще не готова?» Он почему-то держал в руках мои красные туфельки работы мистера Пунса. «К чему?» «Как к чему?» «Ева празднует поступление в мам!» «Она сдала?» Я вскочила со стула. «Как я могла забыть? Это же самый важный день для ангелоподобного тарана!» Она все-таки смогла, дожала ректора, тряся перед ним тем самым договором моей помолвки. Но я не думала, что Дриан Штор действительно позволит ей сдать все экзамены и поступить в мужскую академию магии. Да, стала первой во всех трех экзаменах. Вот это Ева! Как только ректор допустил! У него просто не осталось выбора. Ты же знаешь эту чертовку! Да уж, если Ева чего-то хотела, то добивалась этого любыми способами. Интересно все же, зачем ей так нужно попасть в мам? Ведь она даже поклялась, что не выдаст себя как девчонка. Ни за что, никогда. Надеюсь, она когда-нибудь мне расскажет. Мне кажется, это как-то связано со следами от ожогов на ее шее, мамой и неизвестным третьим. Но пока она не готова рассказать мне об этом. И я желаю ей, чтобы она как можно быстрее осуществила свою мечту и отпустила эту острую боль, кроющуюся за безбашенной улыбкой. «Но зачем ты принес мне туфли? Я лучше пойду в удобных митах. Или стряхнуть пыль с подкрадуль? Это же мам! Кстати, как нас пропустят?» Ева празднует с большим размахом, сказала всем быть при полном параде. «Серьезно? Ее пропустят в первый же день? Ты забыла, кто ее отец и мать?» «Такое не забывается. Но в этих туфлях только танцевать. Зачем их надевать на такое событие?» Ева просила. «Не знаю, что у нее за план. Мне уже страшно. Под туфли пришлось надевать платье, а под платье наводить макияж. Из-за всех этих сложностей в ресторан мы опоздали почти на полчаса. Наверное, именно из-за спешки я не сразу заметила цветочную арку на входе, искрящиеся камни и поющих бабочек. Ирман остановился, как только вошел в зал полный гостей, которые замерли и разом повернули к нам головы. Там были и ректор, и мои родители, и Ева с Мией. Неожиданно Ирман повернулся ко мне, вынул из кармана подвеску в виде золотых крыльев и произнес: «Тэм, у меня нет крыльев, как у воздушника, поэтому я не могу отдать тебе 7 перьев. Вместо этого прими этот знак моей любви к тебе и мое предложение. Скажи, ты выйдешь за меня замуж по любви, а не по договору». «Но мы же уже давно подписали контракт помолвки», — вырвалось у меня, прежде чем я подумала. А рука уже потянулась к кулону. «Какой красивый!» Мама громко вздохнула, а Ева закатила глаза. «Ну вот, раньше из нее и слова не вытянуть было, а теперь говорит все подряд». Я засмеялась, понимая, что так и есть. Прежняя я и нынешняя — это два разных мага. «Да!» — крикнула я громко и четко. Ирман так широко улыбнулся, будто еще сомневался в моем положительном ответе. Я собиралась больше никогда не отмалчиваться и ждать, пока кто-то решит за меня, как жить. Поэтому, пожалуй, буду конкретней. Давай следующим летом. «Что? Почему так долго?» — возмутился Ирман. «Правда? Тогда весной?» «Милая, я продержусь максимум еще 2 месяца», — тихо шепнул оборотень. «Хорошо, через 2 месяца», — согласилась я. «Ну да, не совсем моя воля, но я старалась. Я буду идти маленькими шажками к своему личному счастью». Конец. Читала Татьяна Черничкина.